Евангелие Матфея, 21 глава, стих 10 и 11. «И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Братья и сестры, как уже было в начале подмечено о сегодняшнем празднике, и я благодарю Бога, что этот праздник сегодня еще раз по милости Господа на этой земле празднует весь христианский мир. И как никогда хочу сказать, что он совпал, и новый стиль, и старый стиль, и нет никаких особых и разногласий, как это было раньше. И часто при встречах с людьми люди задавали такие вопросы, почему раньше, почему позже. Но споры о Христе, дорогие мои, все присутствующие, не прекратились и на сегодняшний день. Они начались даже из того времени, из того дня, как мы сегодня с вами и прочитали. Когда Иисус Христос въезжал в этот город Иерусалим, хочу сказать, что это последний раз. Он туда въехал и больше уже не выезжал. Он знал, что ему предстоит там совершить, что сделал, и он спешил исполнить волю Отца Небесного. Но когда он приблизился, когда он въехал в этот город, написано, что весь народ пришел в движение. И спрашивали, задавали тот вопрос, кто же этот, кто сей? Евангелие Матфея, 8 глава. Когда Иисус Христос прекратил всякое движение и волнение моря и бури, аналогичный вопрос тоже стоял. Кто же этот? Ветер, волны, буря, все ему повинуется. И сегодня вот этот вопрос, который мы с вами прочитали в начале нашего собрания, кто же этот? Как я уже сказал, что он волновал, он волнует и будет волновать многие умы и сердца человеческие. И в зависимости от того, как люди отреагируют, в зависимости от того, как люди ответят, в зависимости от того, как люди подойдут к волнующему этому вопросу, будет зависеть их вечность и дальнейшее пребывание, хочу сказать, не только в вечности, но и на этой земле. И написано, мы с вами прочитали, что весь народ же говорил, что сей есть Иисус, сей есть пророк. Откуда? Из Назарета. Вот кто есть. Знаете, здесь не написано, что какие-то там образованные люди что-то отвечали, говорили, но весь народ. Кто в толпе в этой народе был, трудно нам судить и представить. Но народа было достаточно много. И народ отреагировал на это все правильно. И сказал и ответил, что это Господь, что это пророк, и не кто-нибудь другой. Когда Иисус Христос еще раньше своим ученикам ставил такой вопрос, за кого почитают меня люди, то многие ученики его отвечали, разные ответы были. Одни говорили, что за одного из пророков, другие говорили за Иеремию, за Илью, еще как-то там отвечали люди. Но Иисус Христос спросил Петра, ну вы за кого меня почитаете? И Петр сказал, что ты Христос, Сын Бога Живого, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец мой, сущий на небесах. Братья и сестры, мы счастливы с вами, что Господь нам открыл эту истину. И мы познали эту истину, и мы сегодня можем сказать, что это Господь, что это пророк, что это наш Спаситель, дорогие мои, которого мы приняли, которым мы сегодня живем, движемся, существуем, и благодарим Бога за эту возможность и милость, которую мы приобрели в очах Его. Это Господь, это пророк. Когда, знаете, уже после воскресения Иисуса Христа, и когда Иисус Христос явился одному из 12, Фоме, который как-то сомневался в этом всем отношении, но когда он увидел его, то он тоже сказал, «Господь мой и Бог мой». Братья и сестры, пусть Господь нас сегодня благословит в продолжении этого нашего служения, а также в продолжении этого дня, чтобы мы могли рассуждать о этом чудном событии, которое произошло в жизни Иисуса Христа. Все то, что связано с именем Иисуса Христа, и все праздники, которые мы с вами отмечаем, они радостны, они торжественны, и мы всегда благодарим и должны благодарить Господа. Кто же этот? Пусть этот вопрос сегодня еще для многих будет открытым вопросом. И я хотел бы, чтобы этот вопрос сегодня многие разрешили, и разрешили его правильно, и могли присоединиться вот к этому народу, который ответил, что это Господь, что это пророк. И если так мы с вами все скажем и понимаем, то мы блаженны, братья и сестры. Евангелие Иоанна в 7 главе даже написано о том, что там распра произошла между собравшимися, и многие разошлись по домам и не дали правильного ответа и разумения в отношении поставленного этого вопроса. Много и других чудес совершал Иисус Христос на этой земле. Поэтому Господь да благословит нас, дорогие мои, в продолжении этого собрания. Попросим у Господа благословения, чтобы Он нас настроил, наши сердца, внутренности наши, к тому, чтобы нам принимать это живое и действенное Слово, которое, по милости Господа, еще хочу сказать, звучит на этой земле. Сколько оно будет проповедоваться, сколько еще Бог этой милости приложит ко всему человечеству, живущему на этой земле, мы не знаем. Но это Господь, но это пророк, но это Он еще делает и желает, чтобы многие могли ответить и правильно на заданный вопрос. Слава Ему за все. Аминь.